Глава 14. Когда Дени позвонил, сестра Клотильда его еще не ждала, он пришел на свидание на час раньше. Она сняла накидку и платье, оставшись босиком в белой полотняной рубахе. Потом надела поверх нее передник Мадлен, доходивший ей до колен. Она терла кафельный пол на кухне, когда дверной звонок пронзил ее, словно удар электрического тока. Сдернув передник и вытирая руки, она бесшумно вошла в прихожую, заметалась, кинулась в комнату, чтобы одеться. Дени позвонил во второй раз и звонил долго, так долго, что она подумала, как бы удивленные соседи, увидев его на площадке, не потребовали объяснений. Она открыла дверь, поймала Дени за руку, изо всех сил втянула внутрь и закрыла дверь. Все это было проделано так быстро, чтобы не успели глазом моргнуть. На Дени был светлый твидовый костюм в синюю и черную крапинку, которого она у него еще не видела, перешитый, он должен ей это сказать, из отцовского. Первое, чему она удивилась, стоя рядом с ним босиком на ковре, что он оказался на целую голову выше нее. Такой большой, такой высокий. Это открытие произошло так неожиданно, что можно было подумать, будто Дени вытянулся за одну ночь. Она видела его раньше, только в рубашке с расстегнутым воротом, в неизменно темно-синем джемпере. А теперь он даже повязал галстук, также доставшийся ему от отца, красно-зеленый, трикотажный, трогательный и ужасающий. Оба они молчали, не в силах произнести ни слова. Дени тоже не узнавал сестру Клотильду, и, проникаясь его удивлением, словно глядя на себя его глазами, она осознала, как выглядит и какие у нее короткие волосы. Она испугалась, инстинктивно отступила, натолкнулась на стену, правой рукой прикрывая голову, и в ужасе взмолилась. «Не смотри на меня!» Она на мгновение спрятала лицо в ладони и замолчала. Дени не знал, подойти к ней или убежать. У нее были светлые, легкие, вьющиеся волосы и очень длинные ноги, и потому в бесформенной рубахе она казалась тоньше, моложе и выглядела хрупкой, как подросток. Когда она подняла глаза, Дени так и стоял, словно остолбенев. Она посмотрела на него, опустила руки и с серьезным выражением лица решительно кивнула, как солдатик. Потом протянула руку и сказала: «Иди сюда, перестань на меня так смотреть». Она вела его в комнату, не в ту, где накануне они сидели с Мадлен. Стены здесь были белые, из украшений только круглое зеркало, разбитое на сотни осколков, скрепленных деревянной золоченой рамой, темная, хорошо натертая мебель, монашеское платье и накидка, брошенные на ручку одного из кресел. Уже не думая о том, как она выглядит, сестра Клотильда убрала одежду, чтобы Дени смог сесть. «Ты сама все устроила?» — сказал Дени. «Все? Что ты имеешь в виду? Ну, ты навела порядок? Это ты все убрала?» «Да, конечно, я». «А ты что подумала?» — сказал он. «Ничего, уверяю тебя, совсем ничего». Он продолжал стоять, вытянув руки по швам. «Сядь, прошу тебя, не смотри на меня так. Я никогда не замечала, какой ты высокий. Ты такой...» Подыскивая слово, она снова подняла руку, стараясь прикрыть волосы. «Ты такой живой! Просто невероятно!» Она попыталась улыбнуться, отвела глаза, потом внезапно отстранилась. «Сядь, не двигайся. Я нашла в кухне печенье и...» «Я не голоден», — сказал Дени. «Тогда какао. Я сварю тебе какао». «Нет, побудь со мной, не уходи». И внезапно она оказалась в его объятиях. Теплая и нежная, она прижалась к нему, он целовал ее, как накануне, горячими губами. Она шептала, уткнувшись ему в рот: «Дорогой мой, дорогой мой Дени, скажи мне, что ты меня любишь. О, скажи мне это еще раз. Все так странно, не могу объяснить тебе». Она думала: «Все это так вульгарно». Но нет, это не может быть вульгарно, когда это происходит с ними. Она чувствовала, как сильно бьется сердце. Или это было сердце Дени, она уже не могла различить. Ей хотелось бы знать, какие в этом случае принято делать жесты, какие слова принято говорить. Наверняка существуют особые жесты и особые слова, которых другим известно. Тогда все было бы понятнее. А разве здесь что-то непонятно или вульгарно? Желание, возникшее этой бессонной ночью, улетучилось. Ей было страшно, слишком страшно, чтобы испытывать хоть малейшее желание. И когда ее взгляд, брошенный через плечо Дени, задержался на кровати, безобразной железной кровати со спинкой из металлических прутьев, она поняла, что ей страшно. Страшно не принадлежать ему, а сделать эти 5 или 6 ужасающих шагов, которые им придется преодолеть. Страшно, что их неведение может оказаться постыдным или отвратительным и унизит их любовь. Наверное, у мальчиков знание о таких вещах в крови, потому что Дени внешне выглядел куда увереннее ее и более смелым или попросту более сообразительным. Взяв ее за руку, он произнес шутливо: «А ну покажи мне, как ты тут все устроила». Она показала ему кухню, ванную, вторую необранную комнату. По пути он схватил печенье, выпил 2 глотка воды из-под крана, снял пиджак и накинул ей на плечи. Он не выпускал ее руки, и ей было тепло и спокойно. Когда они вернулись в комнату, Дени рухнул в кресло. Она встала сзади, обняла его, прижалась лицом к его лицу, и пиджак с ее плеч упал на пол. Несколько минут они не двигались, а потом она сказала очень тихо, только чтобы он мог расслышать: «Я сама, того не желая, против своей воли, 100 раз представляла себе это, понимаешь? Так все просто, но я не знаю, не знаю». У нее был такой жалобный голос. «Хочешь, чтобы я ушел?» — сказал Дени. «О, нет, только не это. Пойдем погуляем тогда, пойдем куда угодно. Я хочу, чтобы тебе было хорошо». Она по-прежнему склонялась над ним, прижавшись лицом к его лицу, целуя его в щеку. «Мне хорошо. Я люблю тебя. Поговори со мной. Куда уехала твоя подруга?» «В Ланс». «А кто разбил зеркало?» Она подняла голову, посмотрела, засмеялась. «Это я, только что, швабры. Со вчерашнего вечера я сама не своя, ничего не замечаю». «Очень красиво», — сказал Дени. Она направилась к зеркалу, подошла к кровати. В общем-то, всего 5 или 6 шагов. Она преодолела их, даже не заметив. И увидела десятки своих отражений в осколках. Она согласилась слегка дрожащим голосом, что это и на самом деле красиво. Возле ее лица показалось много лиц Дени, затем много рук Дени, которые медленно, осторожно приближались к ее короткостриженным волосам. Они молча лежали рядом, она с закрытыми глазами. Дени целовал ее шею, плечи. «Открой глаза». Она открыла. Они смотрели друг на друга близко-близко. Потом ей стало неловко, и она закрыла глаза. Он поцеловал ее веки 2 раза каждое. «Ты жалеешь?» — спросил он. «Скажи, что нет». Она распахнула огромные, светлые, бездонные глаза. «Нет, не жалею. Так хорошо быть с тобой, так приятно. Знаешь что? Ничего приятнее со мной в жизни не случалось». Он обнял ее, смеясь, заставил перекатиться на него. Она тоже смеялась, говорила: «Мне больно». «Вот видишь, это не так приятно, что я делаю тебе больно». Он замер. «Совсем недавно тебе было больно. Даже если больно, мне все равно было приятно. А потом у тебя такие нежные руки, и ты весь такой нежный. Знаешь что? Нет, это ужасно, что я скажу. Нет. Ну скажи. Тогда отвернись». Он послушно приподнялся, сел на кровать, и она тоже приподнялась, скользнула ему за спину, прижалась лицом к его голой спине. Она молчала. Она целовала его. «Ну? Нет, не могу. Ну скажи, что ты хотела сказать?» «Твоя улыбка, твои руки, вот». «Что вот?» «Я не смогу больше смотреть на них и не думать об этом. Никогда больше не смогу». Он обернулся, прижал ее к себе. Он подумал внезапно, неизвестно, с какой стати, о своей комнате, о чучеле ящерицы, о ракушках в коробке из-под сигар. Он не хотел об этом думать, что-то перевернулось у него в сердце, она сразу же почувствовала, что с ним что-то произошло. «Ты рассердился? Ты злишься из-за того, что я сказала? Наверняка злишься из-за этого. Больше не любишь меня?» «Конечно же, люблю. Люблю тебя больше всего на свете. Даже еще больше. Люблю тебя. Не двигайся. Оставайся рядом». Он лежал, прижавшись лбом к ее обнаженным грудям. Видел ее длинные белые ноги рядом со своими. Ее плоский живот, ее смятую рубашку, брошенную на постели. «Сегодня вечером без тебя, — сказал он, — я не смогу представить себе, что это было. Мне кажется, это не ты, а другая. Я хочу сказать, ты совсем не похожа на...» Она закрыла ему рот рукой. «Не говори это». Она притянула его лицо, поцеловала, не закрывая глаз. «Я хочу вернуться домой», — сказал он, — «не знаю, что со мной. Это пройдет, но мне нужно вернуться». Она кивнула, встревоженная, но удержала его, когда он хотел отстраниться. «Скажи, что придешь». «Когда?» «В четверг». Он обещал. Она вдруг встревожилась еще больше. «Тебе не захочется увидеть меня раньше?» «Ты же сама сказала в четверг. Я бы хотел прийти завтра, послезавтра, когда скажешь». «Тогда завтра, в пансионе». «Знаешь, я могу прийти сюда». «Я не смогу найти повод. Сегодня я как бы встречаюсь с Мадлен. Я сказала, что она уезжает только сегодня вечером». «Ну хорошо». «Ты разозлился?» «Нет», — сказал Дени. «Я никогда не смогу на тебя злиться. Просто я хотел бы пойти домой». «Ты пойдешь», — сказала она. «Но сначала прошу тебя, поцелуй меня». Он склонился над ее губами, прошептал, что любит ее, поцеловал. Она чувствовала себя несчастной из-за того, что вошла во вкус этих поцелуев, этих желаний. Но когда он ушел, прислонилась к закрывшейся двери, и ей стало еще хуже. Она никогда в жизни не чувствовала себя так плохо, никогда не будет себя чувствовать хуже, чем в это мгновение, где, казалось, все ополчилось против нее. Пустота после его ухода, нетерпение увидеть его снова, ощущение, что она его потеряла, сожаление из-за всего несказанного или не сделанного, страх от того, что нужно вернуться в пансион, уверенность в том, что она проклята, а вместе с ней будет проклято все. Бог, Дени, все. Больше не думать об этом, не видеть этих людей на улице, вернуться к себе в комнату, быть одному, не целовать маму, не смотреть на маму, быть одному, не выходить к столу, сказать, что ужинал у тети Жульетты, что хочется спать, просто быть одному, спать. Апрель. Замечательный месяц. Деревья зеленые, солнце золотит их теплым сиянием. Люди ходят медленнее, и много народу сидит на террасах кафе. Редкие смельчаки уже прогуливаются в купальных костюмах по пляжу и быстро плавают в море брасом. Желать Дени, желать целовать его, ласкать, принадлежать ему, желать увидеть его, услышать его смех, услышать, как он говорит об их любви, смеяться, разговаривать, двигаться с живостью счастливого ребенка. Угрызение совести, укол в сердце. Счастье мое, мое сердце возле твоего сердца. Ночью мое сердце далеко от тебя. Мой Дени, мой ангел, — сказала она ему как-то. Я больше никогда не стану насмехаться ни над сентиментальными стихами на открытках, ни над любовными песенками, ни над сердцами, вырезанными на коре деревьев. Теперь я знаю, что все это мы. Усталость, грусть того первого вечера, смешанные с легким отвращением к самому себе, остались необъяснимыми для Дени. Наверное, так случается со всеми. Затем любовь становится такой же чистой, как небо. Она чудесным образом охватывала его, потом оставляла, но каждое мгновение он сохранял в памяти ее нежность. Поэтому и на уроках, и дома у него всегда был отсутствующий вид. Отец говорил: Дени с луны свалился. Очень скоро он заметил, что, как и она, говорит своим приятелям: «Знаешь что?» А чтобы объяснить что-то, делает жест руками, как бы замыкая пустоту. И апрель прошел, и купальщиков на пляже прибавилось, и прибавилось листьев на деревьях. В третьей группе сменился воспитатель. Уроки стали проходить спокойнее, и Дени стал спокойнее. Умер ли Бог? Есть ли в мире еще кто-то, кроме нас? Нас двоих. Бог мертв, и кроме нас нет никого.